Вос салуто. Приветствую вас. Собирать информацию для этой книги мне великодушно помогали очень многие люди. Студенты, спортсмены, тренеры, преподаватели, выпускники университетов, ковбои и жители райского уголка, затерянного в голубых горах Северной Каролины, округа Аллегани. Я благодарю их и жалею только о том, что не могу перечислить всех поименно. У меня есть возможность назвать здесь лишь тех немногих, без чьей самоотверженной помощи моя книга бы вообще не вышла в свет. Это. В округе Аллегани. Мак и Кэти Никол, обладающие просто несравненной наблюдательностью и умением понимать другого человека. Льюис и Петти Гаскин, которые показали мне потрясающие лесные питомники, где выращивают новогодние елки. В одном из них, оказывается, растет 500 000 елей. И любезный персонал Аллегани High School и Союза предпринимателей округа Аллегани. В Стэнфордском университете декан факультета журналистики Тел Глассер, Джим Стейер, автор «Другого прародителя», специалист по сравнительному литературоведению Джеральд Джиллеспи, исследователь творчества Малларме Роберт Кон, восходящие звезды науки Ари Соломон и Роберт Роялти, а также их друзья-студенты. В университете штата Мичиган. Большой специалист посредством массовой коммуникации Майк Траугот и Пичес Томас, который любезно познакомил одного старого дурака со студенческой ночной жизнью, открыв ему двери туда, куда здравомыслящие люди предпочитают не соваться. В Чапелл-Хилл. Конни Ибл. Лексиколог. Специалист по студенческому жаргону, автор книги «Сленг и социализация». Дороти Холланд, чья учеба и личная жизнь навеки вошла в золотой список литературы об американских студентах. Джейн Ди Браун, известная своей книгой «Медиа, секс и взросление». И двое особенно вдумчивых студентов, ныне уже выпускников, Фрэнсис Феннебреск и Дэвид Флеминг. В Хансвилле, Алабама, Марк Ноубл, спортивный консультант, когда-то выводивший в свет, тренировавший и лечивший профессиональных спортсменов первого дивизиона. Грег и Джей Столт, а также Грег-младший, выступавший за баскетбольную команду Университета Флориды и играющий сейчас в Японии. Колоритнейший член муниципалитета Хансвилла Даг Мартинсон. Во Флориде, в городе Гейнсвилл, Билл Маккин, заведующий кафедрой журналистики, автор книги «Шоссе 61», человек, для которого открыты двери всех злачных студенческих мест, включая Трясину, футбольный стадион, под трибунами которого живет своей жизнью целый студенческий город. В Нью-Йорке Ян Веннер, который вновь помог мне преодолеть трудный путь по сумрачной долине написания очередной книги. Советник Эдди Хейс, а подать сюда этого Хейса, взявший на себя труд отредактировать большую часть рукописи. Индомо, дома. Моя дорогая Шейла. Скрибере юсит амур. Любовь заставляет писать, как сказал Овидий. Скрипси. Написано мною. Том Вулф. Виктор Рэнсом Старлинг, США. Лауреат Нобелевской премии по биологии за 1997 год. В 1983 году 28-летний Старлинг, доцент факультета психологии Дьюпонского университета, провел эксперимент, в ходе которого он вместе с ассистентом хирургическим путем удалил у 30 котов и кошек особое миндалевидное образование, расположенное в глубине серого вещества головного мозга и управляющее эмоциональным состоянием у высших млекопитающих. Было хорошо известно, что после подобной операции эмоциональное состояние подопытных животных начинает меняться беспорядочными и хаотичными перепадами.